Не зря я читал китайские новелки, ибо я возродился именно в махровом культиваторском псевдокитае. Жизнь моя началась из рождения в каком-то селе на 30 хат с крышами из камыша. Жили мы, как положено, между горами, которые до половины были покрыты лесами с наклоном в 30 градусов, что значит, если на них споткнуться, то ребрами пересчитаешь пару десятков стволов, прежде чем расшибешь голову о торчащий камень или насадишься на старый сук, проделав непредусмотренные природой отверстия в своей тушке. В то же время рядом был ручей с весьма прохладной водичкой и удивительно спокойным для горной реки течением. Там я ловил себе рыбу, чтобы прокормить свой молодой растущий организм, а иногда и раков, змеи, даже лягушек, ибо после пары лет рыбной диеты она уже в печенках. Моя всеядность на удивление отвращала сраных жителей деревеньки, которые промышляли сбором диких трав, фруктов, ягод и грибов, а также отловом мелкого зверья вроде кроликов и птицы вроде куропаток и фазанов. Учитывая тот факт, что половина детей в деревне жила впроголодь, их отвращение к ракам и жабьим лапкам мне непонятно. В то же время эти варвары просто обожали жрать огромных саламандр, которые те же самые жабы, только метровой длины и с хвостом и еще более отвратительным склизким видом. В общем, я стал неким деревенским дурачком, которого никто не любит, ибо он не слушает, что ему старшие говорят. Ну, нахуй этих старших? Их голодные пиздюки уже давно выловили всю одобряемую старшими живность на пару десятков километров вокруг. А вот раки и жабы тут жирные, и их всегда в достатке. Присматривала за мной с рождения одна старушка весьма депрессивного меланхоличного характера, которая жила по инерции. Сам я никогда не мог вытащить из нее и пары слов, и даже имени ее не знал, называя ее бабуля. Так что ее личность для меня была до сих пор не ясна, только одно ясно: она тут в деревне поселилась уже со мной на руках. Кто откуда непонятно, но терпит ее только потому, что она в травах разбирается получше всех местных. Сам я эти травы тоже рассмотрел и даже запомнил пару рецептиков травяного чая от отравления грибами и некими, как оказалось, несъедобными видами змей и жаб. Раки, кстати, тут вовсе не ядовиты и размером с омара, так что еще больше непонятно, отчего эти твари так непопулярны в местной кулинарии. Ну, конечно, они жрут мертвую рыбу и т.д. Но, блять, между жизнью впроголодь и впаренными раками в укропчике я выберу именно последние. Рос я на удивление здоровым, хотя из овощей у меня в рационе был только горький молочай, который бабуля сочла съедобным, и редкие ягоды с еще более редкими полуспелыми яблоками и прочими фруктами. Когда мне было лет 5, мне надоело бегать по лесам, потому я соорудил небольшой тын из веток и палок и высадил там несколько семян плодовых деревьев. Обычно дети разбивали косточки фруктов и жрали их, но я не настолько в отчаянии, чтобы не выделить пару нормальных плодовых косточек, чтобы вырастить себе небольшой сад под окном хижины. Места было, кстати, предостаточно, ибо жили мы на приличном расстоянии друг от друга, ибо стены были дощатые и хлипкие, и через щели слышно все, что хочешь и не хочешь. А местные из-за безделья проводили все свободное время, которое они не искали, и не готовили еду, трахаясь как мартышки. Теперь понятен выбор бабули и опушки в качестве места проживания. Хрен заснешь, когда рядом постоянно ебут какую-то крикливую тетку. Я же, пока мне не стукнуло 13, не был обременен жаждой плотских утех, да и местное население не докармливало своих детей до такой степени, что все девушки приобретали какие-то хронические болезни и дефекты телосложения. Так что у меня что-то ни хрена не стоянно кривоногих девок без сисек, зато с приличным отвисшим животом. Бррр. Разок летом увидел в детстве помывку этих молодых девиц у берега речушки. Это отбило у меня желание половозреть еще на пару лет. И непонятно, как у меня это удалось, но у меня реально до 18 лет не росли волосы ни на лице, ни под мышками, ни между ног, да и член не стоял, хоть и был вполне себе сарделькой не азиатских размеров. Замерить его не смог, так как не было линейки, да и, как ранее упоминал, он не вставал. Все это время я растил себе в качестве хобби сад и, как и прежде, жрал раков, рыбу и жаб. Пока вдруг в очередное утро вместо раков не выловил из реки девку. Она была удивительно хорошо откормлена и сложена. И я несколько раз поблагодарил свою осмотрительность, из-за которой построил себе свою собственную халупу в возрасте 15 лет. Таким образом, я смог спрятать, отпоить и откормить девчушку в течение следующих 2 недель, пока она не пришла в сознание. Именно когда я ее тушку отмывал в поисках ран, я почувствовал, что моя сарделька подала признаки жизни. И еще как подала, ибо я едва сдержался, чтобы не присунуть бессознательной красотке. Как я ранее упоминал, все девки на селе реально не топ-модели, а эта девка была весьма сочной, с хорошими сиськами третьего размера и фигурой, что получала с самого детства все необходимые организму витамины. В общем, я едва превозмог. Я наблюдала последние 3 дня за тобой, мать моя женщина. Зачем так пугать то? Сказал я и, достав ранее нажаренную рыбу, начал аккуратно палочками подавать ее в рот покрасневшей от смущения девушке. Она молча съела все и начала свой монолог снова. «Ты прикасался и видел мое обнаженное тело, но делал это без намерения ополочить меня. Я не могла до сегодня даже заговорить, потому мне пришлось молча терпеть и наблюдать. Но, в итоге я узнала, что ты достойный молодой мужчина с чистыми помыслами. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты позаботился о мне, и научу тебя пути бессмертия. Встань на колени и скажи, что ты слушаешь своего учителя». «Я слушаю своего учителя». «Ты удивительно мудрый и воспитанный, несмотря на то, что вырос в дикой деревне охотников». «Спасибо. Забудь про вежливость, ты совсем не разбираешься в этикете. Я позже научу тебя всему». «Спасибо». Она закатила глаза и смотрела, как я ем раков, нахмурив бровки. Всю следующую неделю я кормил ее рыбой, а сам ел жабьи лапки и раков, отчего взгляд девушки становился все теплее. Через месяц она встала на ноги и посадила меня в позу лотоса, начав вливать в меня свою ки. «Чувствуешь?» «Да». «Запомни и повторяй». Я уже по настоянию учителя занимался все время, пока она выздоравливала, упражнениями по визуализации. Удивительно, но через 2 недели я смог в своем воображении очень детально воссоздать свой домик со всеми вещами в нем, причем мой разум сам дорисовывал те части, которые мне не видно, так что изображение было объемным и детализированным. Я даже мог чувствовать тепло воображаемого солнца и рыбы, а также запах фруктов и сушеных чайных трав. В общем, когда я почувствовал текущую в теле энергию, которую пустила в мини-учитель, в моем разуме расцвел образ моего тела с ветвистыми капиллярами, пронизывающими все мое тело. Учитель сказала, что это мои меридианы и каналы ки, а также указала на несколько больших узлов, среди которых было 3 особенно больших в мочевом пузыре, сердце и мозге. Остальные помельче были точками акупунктуры. Я смотрел Наруто и читал много всяких культиваторских новелл, так что осознать то, что половина, если не 90% моих тенкицу были совсем нерабочими, а сосуды циркуляции энергии вовсе были очень узкими, и только 2 из 12 парных и 2 непарных меридиан и 1 из 8 каналов, которые соединялись в моем данте, не пропускали энергию учителя, без каких-либо проблем. В остальных сосудах энергия вязла как в густом киселе и в итоге рассеивалась в моей плоти. Учитель выздоравливала 3 месяца, и за это время я накопил нормальное количество ки, чтобы учитель довольно кивнула и сказала, что я на первом уровне закалки тела. Как оказалось, рассеивание ки в плоти – это естественный процесс и один из этапов культивирования. Я и сам заметил, как моя плоть начала накапливать ки сама по себе из воздуха, а также отдавать из в те самые пару меридиан и 1 канал, что вели в дантень. Я был человеком не тупым и догадался, что нужно трансформировать сначала мою плоть, чтобы она стала как губка, впитывающая окружающую энергию, потому после первого успеха и пояснения учителя я просто тупо начал насыщать свое тело ки не только когда медитирую в позе лотоса, но и все время, пока я занят повседневными делами, а потом я приловчился даже во сне всасывать и накапливать внешнюю ки. В первые дни мне это чуть мозг не сварило, и я часто сбивался с накопления ки в мышцах из-за того, что отвлекался на работу или тупо слишком глубоко засыпал, но позже тело будто выработало какие-то бессознательные рефлексы, и это для меня стало чем-то незаметным, вроде дыхания. Я, естественно, мог остановить это, как и свое дыхание, и также снова начать дышать ки. Учитель, похоже, ничего не заметила и только удивлялась, когда проверяла мне пульс своим ки, говоря, что я быстро достиг пика этапа закалки тела. Этот этап был поделен на уровни, что были разбиты на 3 малых подэтапа, в которых по 3 уровня, и сам пиковый уровень, который предполагает начало манипуляции энергии совершенно по иным принципам. В общем, теперь мне приходилось гонять энергию по кругу через мои каналы и меридианы, упрочняя и наращивая толщину их стенок и ширину сосудов. Опять же, я не был тупым и понимал, что чем больше каналов, тем лучше, но для этого нужно для начала распутать точки акупунктуры, то есть тенкицу. Сами они, конечно, были едва проходимыми, но я уже достаточно мог чувствовать свою насыщенную плоть вокруг этих капилляр и мог слегка шевелить в ней ки, вызывая сокращение плоти вокруг акупунктур. Таким образом, я смог растянуть, развернуть и развязать скрученные в узлы непроходимые капилляры, в чем сильно помогла визуализация моего тела в виде сетки капилляр внутри моей плоти. Один за другим акупунктуры начали развязываться, и я подключал новые меридианы и акупунктуры к моему дантеню и сосудам циркуляции ки. Естественно, это невозможно делать на ходу, так что я начал часто медитировать не в ущерб делам и заботе об учителе. Сами каналы и меридианы создавали сеть, в местах их пересечения находились те самые точки акупунктуры, Каналы проходили через три дантеня в мозге сердца и, собственно, в животе под пупком, через все тело от головы до пяток, а меридианы создавали поперечные замкнутые кольца, пересекающие в определенных местах некоторые из восьми каналов, пронизывая все тело и органы более мелкими капиллярами, о которых учитель ничего не упомянул, но я заметил, что закалка тела как раз разрабатывает эти капиллары, всасывающие с поверхности кожи окружающую ки, пока плоть окрашивает и трансформирует ее в пригодную для моего контроля ки. Внешнюю ки, в отличие от внутренней, я, очевидно, не мог контролировать. Так вот, развязав точки акупунктуры, прочистив вначале кололы, а потом соединив через них все меридианы с дантонями, я начал гонять по своему телу энергию, накапливая ее во всех трех дантонях, а не только в нижней. Учитель, в очередной раз проверив мой пульс, оцепенело потерла свою переносицу и снова померила пульс. «Что ты сделал?» Я почесал щеку, задумчиво смотря в пустоту. Учитель сказала циркулировать ки через каналы и меридианы, но большая часть из них была непроходима из-за перекрученных точек акупунктуры. Я раздергал эти узлы своей закаленной плотью и сделал их проходимыми, а потом соединил с моим дантанем каналы и меридианы. «Я что-то сделал не так?» Она на меня пристально посмотрела и села медитировать. Она вспотела впервые после того, как очнулась, но вскоре вздохнула в разочаровании, посмотри на меня. «Не получилось, учитель?» «Нет, дайте мне попробовать». Она посмотрела на меня очень пристально, прежде чем протянула свою руку. Я не раз видел, как она в меня льет свою ки, и я начал наполнять меридианы в ее руке через плоть, пропитывая ее вокруг ее точек акупунктуры. Вначале было некоторое сопротивление от энергии учителя, но она вскоре поняла, как подавлять подсознательные импульсы, и я смог начать понемногу раздергивать узлы и скрутки ее каналов, соединяя с ее уже рабочими каналами. Когда первый канал был развязан, учитель, краснея и тяжело дыша, отдернула руку, смотря на меня с очень красным лицом. «Мне нужно остаться одной. Я погуляю». Учитель в очередной раз посмотрела на меня изучающим взглядом. Я, наверное, был очень послушным и доверчивым. И она не могла поверить в то, что кто-то может быть таким честным и доброжелательным. Но я позже сам осознал, почему она была шокирована моей покладистой личностью, надежностью и доверием. Я думал, что у моих односельчан немного асоциальный характер и хреновенькие личности. Я еще никогда так не ошибался в этой жизни. 2. Учитель спустя полгода все так же не была замечена селянами. Как я понял, она как-то отвела внимание окружающих от моего дома, и даже фрукты в моем саду перестали пропадать из-за прожорливых мелких. Впрочем, мне не жалко, главное, чтобы брали не больше, чем могут съесть, и не перевели мне весь урожай из-за жадности. Через полгода же я все-таки раздергал все акупунктуры учителю, и та даже позволила прикасаться к своим сиськам и жопке, чтобы я распулал все меридианы. Так-то она уже привыкла к тому, что я к ней прикасался, ибо первый месяц после пробудки она вообще двигаться не могла, а чистоту она любила, да и я уже все видел и облапал, пока до этого отмывал ей тело. В то же время она постоянно пялилась на мой стоящий колом член уже скорее по привычке, чем от того, что ожидала, что я все же сорвусь и наброшусь ее насиловать. Когда же все меридианы и точки акупунктуры с каналами были в идеальном состоянии, она улыбнулась и, схватив меня за мою сардельку, втащила в постель, а потом меня лишили девственности. Хотя она тоже, похоже, лишилась девственности именно со мной. Во время нашего секса учитель создала между нашими телами энергетический канал, что проходил через мой член, и от этого ощущения струящейся в обе стороны энергии мой член стоял колом трое суток, пока мы непрерывно сношались, обнимая друг друга. Учитель кончала весьма бурно и не позволяла мне вытащить из себя член, впитывая все мое семя до последней капли. Мы даже перекусывали запасами готовой пищи и вяленой рыбы, не рассоединяя наши тела и не прекращая циркуляцию энергии. При этом я чувствовал, как постепенно я накапливаю критическую массу энергии, и в итоге она наполнила и укрепила наши меридианы по всему телу настолько, что я просто не чувствовал напряжения от тех сумасшедших объемов ки, что начало бегать по моему телу от учителя и из меня в нее. Я сам не понял, как завершил формирование меридиан и стал накапливать ки в дантонях, а затем сконденсировал море ки в трех дантонях одновременно. Мой учитель, на удивление, несмотря на свою начитанность и познание в культивации, тоже оказалась на том же этапе культивации, что и я, а затем вместе со мной сконденсировала всю накопленную нами ки в золотые ядра, которые, как и у меня, были в трех экземплярах в голове, в сердце и под пупком, и эти ядра из размера макового зерна выросли в размер вышневой косточки, прежде чем трехдневный загул учителя подошел к концу. Она омыла свое тело волной ки, которую я неловко повторил, почувствовав небывалую свежесть. «Похоже, теперь мы покинем этот дом, учитель». Она пристально посмотрела мне в глаза, не заметив в них изменений, она улыбнулась и погладила меня по голове. Да, не бери ничего, все это бесполезно. Хорошо, позвольте попрощаться с бабулей, что меня воспитала. Иди. Она отпустила меня, провожая очень задумчивым взглядом и потирая живот. Впрочем, меня в то время заботила только старушка, которая ощущалась как культиватор на стадии конденсации моряки, хотя ее море, очевидно, было раз в 30 меньше и более жидким, чем у меня и учителя. А еще старуха, несмотря на то, что выглядела весьма старой, ощущалась так, будто еще лет 300 проживет, не теряя своей силы и мощи культиватора. Она посмотрела на меня и прищурилась. «Все же ты нашел способ стать культиватором. Я надеялась, что ты не совершишь моих ошибок. Спасибо, что заботилась о мне, бабушка». «Да не бабушка я тебе, сколько раз повторять. Ты просто сын моей подруги. Она была частью секты Лунного Меча, как и я, но в итоге внук нашего мастера секты украл невесту у парня, что вырос в силе за год до Золотого Ядра и с легкостью уничтожил всех, только мне ценой жизни твоего отца и матери удалось с обильными ранами унести ноги. Взамен я спасла и вырастила их сына. Ты мне ничего не должен, как и я тебе. Спасибо, бабушка. Я должна признаться, что Пи не настоящее твое имя. Твоего отца звали Писюн, а твое имя Писец. Что у тебя с лицом? Ничего, я пошел. Не хочешь узнать, кто убил твоего отца Писюна и уничтожил секту? Нет смысла. Это ничего не вернет вспять и только создаст проблемы. Завидую я тебе. Из-за того, что я не могу отпустить своих демонов, я остановилась в развитии и теперь остается только ждать своей смерти от старости. У тебя еще сотни лет впереди. Придумай что-то, сказал я и ушел. Эта бабулька для меня была просто взрослым, который дал мне место, где жить, пока я не вырос достаточно, чтобы построить себе дом. Даже в детстве она кормила меня только до 3 лет, и то только улитками со своего стола, на котором мясо было каждый день, ибо она меняла его у охотников на свои травы и отвары. Но вот даже в улитках этого мяса почти не доставалось мне, лишь только кости и хрящи. Но даже так я понимал, что жил лучше, чем жил бы без нее, и вообще наверняка сдох бы еще до 3 лет без ее защиты от местных, которые были совсем не образцами гуманности и нередко грабили друг друга за еду или избивали даже своих детей из-за непонравившегося взгляда. Впрочем, должным я себя не чувствовал ни родителям, ни этой старухе, как и не собирался искать виновных или мстить. Учитель, посмотрев в мои глаза, слегка улыбнулась и, схватив меня за рукав, дернула в воздух, потащив меня на высоту 30 метров, где стала быстро бежать, касаясь только листьев и веток на верхушках начавших желтеть деревьев. Вскоре я сам осознал, как она так делает, и перестал болтаться как кулек в ее руке, начав понемногу отталкиваться и выравниваться с учителем, которая отпустила мою руку только когда я перестал спотыкаться и мог сам бежать, как она. Скорость движения была под 100 километров, но нас обернула выпущенная стенки цуки, что заставляло нас скользить над деревьями в неком барьере, защищающем от ветра. В итоге мы так бежали пару километров, прежде чем зашли в город, в котором мой учитель повела меня в определенный двор с кучей дворцов. Ее встретила куча слуг, что кланялись и поздравляли с прорывом, а также сообщили, что патриарх в закрытой медитации. «Как ты понял, мне уничтожили культивацию враги секты, в которой я состояла, и выжила я только потому, что упала с обрыва в горную реку. Они просто не поверили, что обычный смертный выживет после такого, и я бы не выжила без тебя, ученик Писец. Так что мне пришлось начать с самого начала развивать свое ки точно так же, как и тебе. За исключением того факта, что ты превратил мое телосложение святого в телосложение божественного уровня, и я смогла превзойти уровень, на котором была до уничтожения моей культивации, поглотив чистую девственную ян твоего телосложения божественного уровня, разделив свою инь телосложение божественного уровня. Что, не будешь благодарить за это? Нет, я теперь никогда не буду тебя благодарить ни за что, и ты никогда не благодари меня ни за что, учитель». Она покраснела как помидор и заморгала глазками, прежде чем сказала: «Зови меня женой, мое имя Лиса. Мне уже 1300 лет, и я никогда не верила, что могу найти человека, который заслужит мое доверие настолько, что я подарю ему свое тело и приму его всем своим разумом. Я из секты, в которой состоят только женщины, и вся наша культивация строится только на нашей девственной ин, и утратив ее, мы просто не сможем развиваться как прежде. Но божественные меридианы, которые ты подарил мне, позволяют обойти это ограничение, так что я смогла отдаться тебе без колебаний. Но все же теперь мне не вернуться в мою секту. Да и не особо хотелось, ибо подозреваю, что меня продали свои же. Если бы я не использовала всю свою культивацию, чтобы убить того ублюдка, меня бы изнасиловали, высушили бы все ки и выбросили бы подыхать в подворотню. После такого я не думаю, что я что-то должна своей секте, кроме мести. Но твои слова пробудили меня, Писец. Почему у тебя дергается глаз, когда я называю тебя по имени? Оно слишком непривычно. Я вообще отвык даже от своего старого имени, потому что не общался ни с кем, кроме бабули. Ладно. В общем, я поняла, что нет смысла вместе, ибо я в этой катастрофе только приобрела возможность быть с тобой. Сказала она и потащила меня в кровать, стаскивая из себя и меня по истрепавшейся одежде с грубой ткани. Потом мы снова культивировали, и она при этом даже намека на желание поцеловаться не показала, как и не позволила мне помять и пожамкать свои сочные сиськи, постоянно краснея и ударяя меня по рукам, возвращая их себе на спину. «Блядь, женщина, я в тебя хуй вставил, чего ты, блядь, стесняешься?» Но я не возмущался и наслаждался тем, что могу кончать в эту милаху сколько захочу, при этом развиваясь в силе. Она слезла с меня и очистила тело своей ки, быстро накинув на себя халат и плотно завязав его пояс, затем кинула мне такой же халат, и когда я его надел, она улыбнулась ехидно, как та самая лиса, которой она и была. «Не подумай, что я тебя не люблю, муж, но одно дело двойная культивация, а другое интимная близость. Культивация и личная жизнь – это совершенно разные вещи, и пока мы в процессе, пожалуйста, не принуждай меня, хорошо?» Она улыбнулась и неловко обняла меня, резко отпрянув с красным как помидор лицом. «Мать, ты точно уверена, что тебе 13 сотен, а не просто 13, хотя она, блядь, в натуральном женском монастыре жила всю жизнь и демонизировала всех мужиков до того, как встретила меня. Очевидно, что ей сложно переступить какие-то границы, и ее мозг воспринимает секс ради развития ки как более приятную часть ее ежедневной рутины. Мда, хотя бы сразу мужем назначила, а не в френд-зону отправила. Хотя учитель и ученик тоже звучит весьма хорошо и ничуть не хуже жены. Прожили мы так почти полтора года и натрахали себе культивацию вплоть до пика золотого ядра. С этого момента мой учитель не была уверена в том, что делать, и ждала патриарха, который был на уровне зародыша. Мда, звучит отвратительно, но суть еще более пугающа. В тебе тупо начинает расти твоя энергетическая копия иски, и на пике этого состояния она вырывается из тебя во всех лучших традициях шедевров про чужих. А в процессе твоя душа сменяет тело на то самое энергетическое, что звучит для меня весьма неубедительно. А так как у нас три этих самых ядра, то и зародыша будет очевидно три, что тоже делает мое будущее развитие еще более мутным. Именно поэтому мы ждали патриарха семьи, или чтобы он объяснил своей дочурке о том, как ему живется на стадии зародыша. И не факт, что тот станет что-то объяснять, ибо мужику уже несколько тысяч лет и хуй знает, что у него за тараканы. Но так как моя учитель скучала, она привела двух каких-то двоюродных правнучек по линии своего старшего брата и сказала мне, что она возьмет себе в ученицы щекастенькую Лина, а я должен взять в ученицы Лида. Мда, Линка и Лидка были девушками лет 20, у которых были проблемы в культивации из-за того, что у них было посредственное телосложение. Мда, я думал, у меня был обычный старт с двумя меридианами и одним каналом, а они этих с пятью меридианами и двумя каналами газовают никак иначе, чем мусором. Их даже в жены никто не берет, и готовили их в служанки, несмотря на то, что они были как бы прямыми потомками патриарха. И слугами они были бы именно с опцией постельного обслуживания. Причем не исключено, что ими пользовались бы их дяди и двоюродные братцы, если не родные. Вообще, я как понял, у патриарха было несколько десятков жен, и всех он пережил, но это не значит, что у него не было несколько жен одновременно. В общем, махровый клановый гарем на 3-4 рыла был у всех его потомков, и именно поэтому у всех из нескольких десятков тысяч членов клдана была фамилия Ли. Конечно, была главная семья и побочные ветви. И две ученицы были из главной семьи, ибо были дочерьми двух разных жен нынешнего главы клана. Кстати, разница между главой клана и патриархом в том, что глава управляет кланом, но патриарх что-то типа владельца корпорации, когда глава клана директор. Старейшины — это что-то вроде инвесторов, у которых доля акций клана, но опять же, они все фактически собственность патриарха и его военная мощь. Тем не менее, моя лиса уже как бы немного в ином положении, чем обычные члены семьи. Она как бы была отправлена в секту и стала ее старейшиной, и эта секта была на том же уровне, что и клан Ли, если не выше, из-за того, что у секты больше связи из-за учениц, которые в нее вступили. Так что получается то, что лиса была в секте и была там старейшиной, дарила некоторое дополнительное влияние клану Ли, как и куча других учеников в других сектах. Они фактически могли взять из клана Ли себе учеников и развивать их за счет ресурсов своей секты, и лиса очевидно так и делала на протяжении тысячи лет, поддерживая приличную фракцию клана Ли в своей секте. Сейчас наверняка одна из ее учениц перехватила контроль над этой фракцией, но проблема в том, что Лиса уже не имеет никакого отношения к секте. Ее предали и продали на поругание, и это происходило слишком часто, и даже сама Лиса была замазана в таких делах, устраняя своих врагов, подставив их перед всякими извращенцами, что хотели прорваться, потрахав тысячелетнюю девственницу. Короче говоря, смысл воспитания Лины и Лиды в том, чтобы показать патриарху свою полезность. Конечно, они получат в процессе божественное телосложение, которое сделает их лакомыми кусочками, чья девственность может помочь перескочить несколько уровней и прорвать узкие места культивации. Но, очевидно, что Лиса позаботилась о том, что ее секреты остались при ней, взяв несколько клятв на своей культивации и жизни от этих мусорных учениц. Так что они не смогут предать своих учителей, выдав все их секреты даже патриарху. 3. То, что я обучал Лида, имело в себе и иную цель, которая состоит в том, чтобы я закрепил все, что я выучил за 2 года бытия учеником Лиса. Несмотря на то, что я ее зову теперь женой, она все еще не забыла о том, что я ее ученик и фактически щитерил, перепрыгнув несколько этапов развития, пока она каталась на моем члене. Короче, теперь на пике золотого ядра самое время укрепить фундамент, который, впрочем, и так недостижим для других из-за того, что у меня все меридианы и каналы с акупунктурами открыты. Чем больше узнаю, насколько сложно обычным культиваторам открыть хоть одну лишнюю акупунктуру, тем больше понимаю, насколько сломано мое воображение и способность работать с информацией. И нет, я не какой-то особенный или кто-то с завышенным IQ. Просто я вырос в насыщенном информацией мире, где через интернет можно было узнать что угодно, и таким образом я за месяц потреблял больше информации, играясь с телефоном, чем, например, все жители моей прошлой деревни за всю жизнь. Они, конечно, могут быть мастерами в деле охоты, сбора ягод, фруктов и трав, но это все ровно не сравнится с опытом жизни во времена глобализации и свободного доступа в интернет. А то, что я видел каждый день, вряд ли кто-то вообще способен вообразить в этом мире. И в наследии, помимо информации из прошлого мира, мне достался достаточно развитый разум и воображение, что на начальных этапах культивации делает меня читером. Наши ученицы уже были обучены закалке тела, но выше не могли продвинуться из-за того, что на мусор никто и жалкой травинки духовных растений не будет тратить. Впрочем, это даже хорошо, ибо я и моя наставница могли в валу попрактиковаться в раздергивании узлов перекрученных акупунктур, меридиан и каналов этих запуганных жизнью девушек. Если с моей ученицей мы занимались вместе с Лисой и она выступала в поле зрителя, изучая то, как именно я проделываю свое читерное дело, заодно освежала в памяти то, как я ее каналы распутал, то вот с ее ученицей-зрителем был уже я, а она, кое-как потратив в раз 5 больше времен, все же превратила телосложение ученицы в божественное. В итоге Лиса была очень довольна. Правда, потом ошарашила нас троих: ебитесь. Ну, она, конечно, сказала это совсем другой формулировкой, сказав, что я должен взять их девственную янь, но суть осталась та же. Я ей даже подзатыльник выписал, не постеснявшись учениц, чем шокировал до смерти в первую очередь учениц. А Лиса в недоумении начала жалобно спрашивать, чем она меня обидела, предложив изменить ей с этими 2 девками, которых я и недели не знаю. В общем, она подулась, но признала, что поспешила, пожадничала и вообще хотела, чтобы я прорвался, только чтобы я потом ей мощно вдул и помог прорваться на уровень зародыша. Вот такая хитрая, расчетливая Лиса у меня. Девочек, впрочем, еще месяц поучили, заставили культивировать до пика развития меридиан, укрепив их до предела. И в итоге я все же позволил Лисе себя уговорить на мой прорыв посредством вдувания этим 2 на все согласным ученицам. Если вначале они испугались, что их будут тут прям на полу ебать по очереди, то позже хитрая Лиса уговорила их отдаться в целях наращивания их культивации до уровня золотого ядра. Чтобы вы осознали весь масштаб важности золотого ядра и редкости культиваторов с этим уровнем в мире, стоит упомянуть, что в секте Лисы все старейшины были на уровень ниже золотого ядра, то есть на стадии конденсации, то из-за того, что их метод культивации не позволил продвинуться выше без определенных ресурсов. Матриарх секты как раз была тем, у кого были эти ресурсы, и она была на золотом ядре. Еще был предок, который основал эту секту и чьей прямой ученицей была матриарх. Предок была на стадии зародыша. В клане Ли был тот самый патриарх на стадии зародыша и глава клана на золотом ядре с парой старейшин на золотом ядре, что, конечно, делало их покруче секты, в которой состояла Лиса, но по сути не было разницы, сколько золотых ядер попрут на зародыша, все они сдохнут по щелчку пальца этого монстра, ибо это, блядь, полуэнергетическая форма жизни, что может даже внешний ки управлять до уровня, что силой мысли вырвет золотое ядро из дань таня культиватора и не вспотеет. Короче говоря, золотые ядра вторые после самых жирных жаб местного болота. Конечно, есть еще и крокодилы покруче, но они далеко, а жабы вот тут рядом угрожающе квакают на друг друга. В общем, возможность стать головастиком этой самой жабы сильно ударила по мозгам вчерашнему мусору, и они теперь как нимфоманки только и мечтали о моей псевдокитайской сардельке. А тут мне еще и лиса капает на мазни, сидя верхом на моей сардельке, причем под завистливым взглядом учениц. Конченая эксгибиционистка. И знает же, что мне очень нравится кончать в нее, несмотря на то, что она не воспринимает двойную культивацию как секс, и пользуется моей безотказностью, чтобы склонить на измену себе. Ладно, если тебе будет проще, они будут твоими наложницами. Это в порядке вещей иметь наложниц помимо жены, тем более ты им сильно поможешь, не дав умереть от старости и влив в них свою ян. Давай расчехли свой нефритовый жезл, они сами все сделают. Да, девочки, конечно, госпожа, зовите меня старшей сестрой, мы теперь семья, решила она за меня. Сама она не была заинтересована в отношениях с ученицами вот вообще никак, ибо не доверяла им, справедливо считая, что у этих мусорных девок мозги заточены, как у всех культиваторов. Я же был совершенно другим разговором, и то, что я ей отказывал и ломался месяц, ее не раздражало и наоборот чесало ее эго-пузико, ибо я считал ее лучше и важнее, чем минутное удовольствие с какими-то девками. В общей лиса и больше ничего не добавить, странно, что не рыжая, а черноволосая, как и все вокруг. Ну как вам описать секс с этими девками? Я разделся и сел в позу лотоса, они разделись и по очереди сели верхом на мой член. Если же подробнее, они в отличие от лисы очевидно не были сломанными, тысячи лет полирования дань-таня, и вполне себе считали двойную культивацию полноценным сексом. Первой пошла моя ученица и, насадившись на мой нефритовый жезл, даже не пискнула, когда ее кровь потекла по моим шарам. Мда, никак не привыкну, что тут девушки-девственницы в таком позднем возрасте. Вроде местные деспоты наоборот должны лишать все девственности, как только девки поспеют, но нет, есть и такие, что и вроде бесполезный мусор и не топтаны местными петухами. Но это, наверное, из-за того, что они дочки главы клана и к ним особое отношение. Девственная инь моей ученицы неожиданно пришлась мне в самую пору для прорыва, и я мог наблюдать, как мое ядро начинает блядское деление клеток, постепенно превращаясь в младенца с моим лицом. Крепота ебейшая. Я, блядь, посидел бы от такого кошмара, происходящего у меня в животе, если бы не отвлекали огромные сиськи моей ученицы, и да у нее пятый размер, а у ученицы лисы они четвертого. Ранее я уже упоминал, что у лисы красивая троечка, так что очевидно, что я не мог оторвать глаз от процесса изучения дым, которыми возбужденно трясла перед мной дорвавшаяся до сладенького лавинообразного роста культивации мусорная ученица. «Все достаточно», — сказала лиса, когда моя ученица образовала золотую бусину в своем первом дантоне. В сердце и мозге у нее были все еще обычные моряки на пике, которые она уже сама подтянет на уровень золотого ядра. Тем временем во мне плескалась девственная инки ученицы, которую начала жадно всасывать в свое тело лиса, начав ее гонять по нашим телам. Теперь понятно, почему эта извращенка так меня уговаривала набрать любовниц. Она с их девственности получает ничуть не меньше пользы, чем я. И вот она прорывается на уровень зародыша, и потому как она переполнена моей ки, я четко могу видеть, как на лице зародыша в ее животе появилось лицо лисы. Крипота. У меня хуй не упал только потому, что через него циркулировала тонна ки, что делало его твердым как чугун. Лиса рассасывала на пару со мной девственную инь моей ученицы еще часок, пока не уступила место своей ученице, довольно улыбаясь, не стесняясь стекающей по ее ляжечкам моей спермы и крови другой девушки. Нет, она реально потеряла пару винтиков в голове за тысячу лет, но все же она меня обожает и любит. Опять порция ошеломляющей чистой девственной иньки, и опять зародыш с моим лицом появился на месте моего сердца. Я сосредоточил все внимание на сиськах и на гладенькой киске ученицы лисы, которая резво скакала на мне, пока я все так же сидел в позе лотоса. Сисечки были чуть меньше, но кажется более прыгучими, потому подскакивали более резво, чем у моей ученицы. И снова, как только она достигла золотого ядра размером с бусину, ее сдергнула с меня лиса и села на покрытый спермой и кровью член с непередаваемым удовольствием, замурчав, всасывая в свою киску мое ки, смешанное с девственной инь ее ученицы. Блять, как бы она каких-то фетишей себе не приобрела. Впрочем, куда уже хуже, она смотрит, как меня трахают ее двоюродные праправнучки, а потом садится на покрытый их выделениями член, корча такие ахигаа, что японские порноактрисы покраснеют. Она снова прорвалась и получила зародыш в сердце, и накопленных нами абимими во время прорыва в ки хватило, чтобы сформировать еще третьего младенца, сначала в моем мозге, а затем и в мозге лисы. Я, блять, понятия не имею, что произойдет на следующем этапе, но надеюсь, у меня не получится тройной шизы с тремя разными телами. В общем, мы продолжили трахаться сами, а потом моя жена расшедрилась и дала мне залить много спермы в послушно подставивших свои киски. Ученица сама в это время смотрела на это, покусывая губы, но даже не мастурбировала, ведя себя неожиданно строго и прилично. Насколько можно применить это слово к девушке, которая стояла с ляжками, покрытыми моей спермой и кровью своих двоюродных правнучек? Короче, этот день был полон потрясения, и итогом стало то, что теперь у меня три младенца с моим лицом в разных органах, так же, как и у моей жены. У моих учениц по одному золотому ядру размером в 1 сантиметр ниже пупка и два моряки в сердце и мозге, которые, похоже, так и останутся дополнительными резервами ки. Если, конечно, мои ученицы сознательно не начнут там культивировать себе новые золотые ядра, закачивая ки из ядра с под пупка. Впрочем, не факт, что им вообще захочется культивировать дальше. Они достигли уровня культивации, на котором был глава клана, и теперь им только патриарх мог что-то там указывать, и я с лисой. Короче, то, что они были мусором, повлияло на их личности не лучшим образом, и они стали немного стервочками в отношении всех, кто их унижал в клане до их прорыва. Впрочем, не то чтобы кто-то возражал. Лиса сама мне объяснила, что они в своем праве, и это поможет клану простимулировать молодежь развиваться. Сам я тем временем уделял время обучению своей совсем не гениальной и весьма ленивой ученицы. Осознавая, насколько все в этом мире плохо, я даже успел пожалеть о том, что лиса навязала мне их в наложницы, пока эти наложницы не начали сосать мой член, как оголодавшие телята. Похоже, они почувствовали мое разочарование в них и начали уделять мне больше внимания в постели, предлагая те виды секса, на которые ни одна уважающая себя девушка-культиватор не согласится никогда в жизни. Как хорошо, что эти девушки были мусором самоуважения, которых уничтожили их родственники еще много лет назад. И как хорошо, что моя милая лиса-извращенка, которая счастлива, что кто-то занялся моими извращенными нуждами вместо нее, и теперь она может просто раз в день поскакать верхом на мне, занимаясь двойной культивацией, и оставить остальное наложницам. В то же время вынужден признать, что лиса очень жутра. Я очень быстро присытился этими извращенками с огромными сиськами, и теперь, когда лисичка уделяет мне внимание, я полностью забываю про этих двух безотказных спермоприемников. И даже как-то мерзко думать о том, чтобы совать свой член в милый ротик моей жены, и все чаще замечаю, что мне не хватает поцелуев в наших с лисой отношениях, причем именно ее поцелуев, а не чьих-то других. Но так краснеет и отбивается, не позволяя даже свои сиськи и попку всласть полопать. Причем не притворяется, зараза, я же чувствую ее эмоции, пока мой член в нее ки гоняет. Впрочем, как и она, мои отчего точно знает, что две ученицы не заменят мне жену. В такой извращенной атмосфере мы и не заметили, как прошел третий год нашего проживания в клане, и мне стукнуло 21. А также патриарх вышел из спячки и в шоке осознал, что у него в клане сидят два монстрилы на уровне зародышей, не уступающие паки ему самому. И знаете что? Если раньше лиса была очень вежливой, ожидая помощи от патриарха, то теперь она была совсем не милой внученькой патриарха, а вела с ним себя как равным, сразу потребовав доступ к ресурсам клана для себя и одного огранивающего песца. Патриарх тем временем, очевидно, не ожидал иного от своего потомка, у которого за спиной стоял ученик на уровне зародыша и две ученицы с золотым ядром. Фактически лиса теперь самая мощная фракция в его клане, и он даже был рад, ибо за время его закрытой культивации сила клана утроилась. Чтоб так, блять, после каждой спячки было, то дед только и жил бы за закрытыми дверями, вылезая только раз в 10 лет, чтобы посмотреть, во сколько раз увеличилась мощь клана. Он даже чуть было не назначил лису главой клана, но она уже наслушалась меня и осознала, что покрывать сеплесенью и деградировать — это для таких пеньков, как старейшины ее клана. Настоящие культиваторы, как она, падают с утесов в горные реки каждые лет 10, чтобы потом сразу поднять два уровня и выйти с головастиков на уровень крокодилов. Моя лиса в моем бреде, похоже, словила какое-то прозрение и теперь собиралась выжать с клана все, что можно, а потом бросить его, свалив в закат. 4. Знаете, не зря распотрошили закрома патриарха клана Ли. Там нашли мутный текст, которому лет 100 000, записан он на нефритовой плите, расколотой пополам. Так что у нас с лисой было только 2 из 4 этапов культивации нечестивого тела, которое называлось Сутра Золотого Будды. Но и этого хватило с головой, чтобы мы лет 5 с упоением трахались сутки напролет. Первый этап описывал практику укрепления тела в 9 этапов, и второй уже мог прихлопнуть голыми руками патриарха клана Ли. Проблема в том, что закалка тела – это натуральный мазохизм, культивация которого замускает механизм саморазрушения и самовосстановления всего тела на клеточном уровне. В общем, нажал кнопочку, и ты попал в блендер, который перемалывает твое тело на клеточном уровне и сразу же регенерирует. Сможешь пережить эту хуйню, получишь регенерацию росомахи и прочности силу Халка на втором. Это совсем другой тип культивации, нежели полировка Дантеня. Дантень занимается совершенствованием ки и энергетики, в то же время сутра Золотого Будды развивает тело и превращает его в неразрушимое вещество, которое на определенных уровнях позволяет бороться против артефактного оружия определенного уровня мощности. Со всеми этими мутными пояснениями эта сутра была хороша тем, что позволяла сохранить тело на уровне возрождения, что шел сразу после этапа зародыша, так что грудалом не пробьет ребра ни мне, ни моей жене, а просто сольется с нечестивым телом, сделав его частью своего энергетического организма, получив преимущества и тела с прочностью защитных духовных доспехов и оружия и все преимущества энергетической формы существа Вангия. Вишенкой на торте стала вторая часть сутры Золотого Будды, где описана более совершенная техника культивации, которая может свести боль у культиваторов сутры к приемлемому уровню. Всего лишь нужно найти партнера для двойной культивации, который тоже решит заняться мазохистской сутрой Золотого Будды. Я посмотрел на Лису, она посмотрела на меня, и мы тупо положили на нефритовую плиту бумагу, начав натирать сверху куском графита, таким образом получив копию плиты, которую нельзя выносить из сокровищницы клана. Никто никогда не культивировал эту сутру, несмотря на то, что она обещала фактическую неуязвимость. Все потому, что она требует от культиватора наличия смертного тела уровня золотого ядра не меньше, а также скорость культивации зависит от количества открытых каналов и меридиан, от чего сильно ускоряется достижение первого уровня. В то же время хреновое телосложение растягивает культивацию на сотни и тысячи лет. Кто, блядь, в здравом уме будет столько терпеть боль или хотя бы трахаться с другим культиватором этой сутры? Еще надо умудриться найти партнера, что с тобой доживет до первого уровня этой сутры, ибо не всем гуд похвастаться тем, что в свои тысячу лет из них не сыпется песок. Вот у зародыша продолжительность жизни 10 000 лет, у золотого ядра 5000 лет, а у стадии моряки 2000 лет. Они, конечно, могут поддерживать тело молодым вплоть до последних десятков лет жизни, но, как и в случае с бабулей, любые потрясения или раны могут сильно изменить внешность в худшую сторону. Чем ближе к энергетической форме жизни на этапе возрождения, тем сильнее внешность зависит от ментального здоровья и состояния. То есть, если ты чувствуешь себя дедом или дряхлой бабкой, то и вид со временем подстроится под твое состояние. И очевидно, угасающие ки у тех, кто не прорвался на крайних сроках своей жизни, как раз и провоцирует чувство приближающейся смерти и общей старости. Патриарх, кстати, выглядит как дед только потому, что у него сын уже достаточно взрослый, чтобы он чувствовал себя еще старше, и куча внуков и правнуков, которые еще дряхлее и еще больше усугубляют это. Короче, сложно найти себе адекватного партнера, что займется неадекватной сутрой Золотого Будды, если есть альтернатива попроще в виде обычной культивации. Но мне то с Лисой терять нечего, она и так уже подсела на двойную культивацию, несмотря на то, что строит из себя недотрогу. Еще больше повысить пользу от ее божественного телосложения для нее звучит очень заманчиво. Вот и начали мы трахаться, как кролики-мазохисты. Регенерация во время активации сутры, кстати, очень хороший метод спасения жизни в случае, если тебя кто-то нарежет на большие куски. Зародыш фактически содержит в себе сознание культиватора, и тот останется жить, пока не уничтожит зародыш. И в случае повреждения тела этот зародыш может сбежать и занять тело другого культиватора, со временем переписав его разум и перестроив тело под внешность старого вплоть до генов и смены пола. Сутра Золотого Будды дает дополнительную опцию в виде отращивания от куска мяса, в котором остался зародыш, всех нехватающих кусков тела. Это правда уже не росомаха получается, а какой-то сраный Дедпул. Накультивировали на первый уровень очень быстро, только 5 лет прошло. Регенерация Дедпула и прочность Халка стоили того. Руки теперь сравнимы с артефакты копьем низкого качества, а тело с доспехами того же уровня, то есть оружие низкого качества можно голыми руками ловить и крошить, как черствый сухарь. Это внушает некоторую веру в свою безопасность. И так как мы уже точно сохраним свои смертные тела без лишних колебаний, возродились, в смысле форсировали следующий этап культивации, в котором зародыш должен был покинуть тело, но он все же остался в смертном теле, и ощущалось это, будто на нем был очень удобный костюмчик, который чувствуется как своя собственная кожа. А еще это тело было хорошим дополнительным источником ки. Сам этап превращения в энергетический организм давал еще большую власть над окружающим ки и способность в больших масштабах превращать его в огонь, воду, землю, металл и дерево. Да вот такая ущербная система элементов без магии воздуха и тем более без магии молнии. В этом мире молния вообще какая-то священная хуита, и над ней властно только небо. Чтобы, блять, это не означало, в итоге люди не могут метать молнии из жопы. А вот другие пять элементов, да пожалуйста, нам не жалко. Особенно стрёмно выглядит металлизированное ки. Оно создает золотые, серебряные и прочие твердые объекты, которые позже распадаются на нейтральное природное ки, когда из них выдохнется вложенный заряд. Я уже представляю, каким образом можно уронить кому-то на голову подкову весом в 10 тонн и раздавить, как мультяшного койота. Но шутки шутками, а мы свою песочницу переросли. Пора отправиться в столицу этих ебеней, то есть империи ветра. На хозяйстве оставили учениц, которые так и не развили море ки в сердце и голове, но сосредоточившись на развитии своего золотого ядра, вошли на уровень зародыша и уже были пару лет на нем, практически культивируя, только когда садились верхом на меня. Этих ленивец было решено оставить на патриарха и дать им вольную, то есть сказать, что их ученичество и наложничество кончено. Вначале они запаниковали, но когда поняли, что мы не вернемся, эти самые жирные жабки в болоте надулись от важности и пообещали, что не подведут и присмотрят за кланом, воспитав достойных потомков. Вообще, как и мне, так и Лисе было ясно, что как только мы свалим, эти извращенки всех девственных парней перетрахают и заведут себе гаремы под халимов, но свою задачу те выполнили и помогли нам прорваться через пару уровней, а так как они сами ленивые жопы, которым только бы потрахаться и пожрать сладенького, отстали от нас они очень сильно. У них бы шанс за эти почти 10 лет показать лучшие стороны своего характера, но что-то не получилось, и наши дороги разошлись. В пути мы использовали нашу способность манипулировать окружающим ки и фактически летели на скорости в пару сотен километров в час, не тратя на этой капли собственного ки. Правда, способность брать под контроль энергию зависит напрямую от разума и его силы, и даже радиус и сила воздействия зависит от этого. После этапа возрождения в моем теле, что стало сравнимо с духовным артефактом низшего сорта, помимо того, что в нем образовалось энергетическое тело, осталось еще два зародыша в сердце и в голове. Однако, как я понят, я также могу восстановить, вырастив с нуля еще один зародыш в моем дантоне ниже пупка. Зачем это мне нужно? Да хоть потому, что эти зародыши у меня могут быть вместо запасных жизней. Если кто-то уничтожит мое духовное сознание в этом теле, после меня останется труп с прочностью духовного оружия низкого сорта, и его весьма сложно моментально уничтожить. А вот эти зародыши фактически связаны в одну сеть с моим основным сознанием, параллельные сознания. Это помимо того, что страхует мою жизнь, еще и увеличивает мою способность контролировать внешнюю ки в 3 раза, а когда восстановлю зародыш ниже пупка, то и во все 4. Короче, одни плюсы, и ничего кроме моего собственного ки не потребуется. Тем более я уже привык поглощать окружающую ки, как будто дышу, без необходимости сидеть в позе лотоса. Лиса, кстати, так и не переучилась накапливать ки таким образом и может его поглощать только медитируя или сознательно используя манипуляцию внешним ки, закачивая его в свое тело. Путешествие вышло весьма спокойным до тех пор, как мы не решили потрахаться, то есть заняться культивацией, сняв комнату в приличном городке, что был на пути. Спустились с неба в лесу, приоделись в серые обычные халаты, что, впрочем, не могли скрыть наши лощеные культиваторские хари, настолько симметричные и увлажненные природной влагой, что они будто созданные в каком-то генераторе персонажей корейской онлайн-игры. Вначале проблем не было, ибо несмотря на халаты, чистые путешественники у любого адекватного культиватора вызывают лютейший зуд жопной чуйки на пиздюлины, несовместимые с жизнью, отчего те опускали глаза и сваливали подальше. Но, блять, когда мы прошли в центр города в поисках приличной гостиницы, адекватные культиваторы будто вымерли. Спокойствие нам сопутствовало только до первой таверны на верхних этажах, которой обычно можно заночевать. Ты, да ты фея с глазами ясными как озеро и кожей белдой как нефрит. Мы с Лисой переглянулись, и я посмотрел на этого задравшего подбородок тощего хмыря с бледными синими губами и руками-веточками, на которых висел богатый модный халат. Это чучело продолжило важно вышагивать к Лисе, продолжив лепетать чепуху. Тебе повезло попасть в глаза этому молодому господину, так что он возьмет тебя скрасить эту ночь. возможно, даже не одну. Нет, спасибо, у меня есть тот, кто греет мне постель. И схватила меня под руку, заставив этого хлыща выпучить покрасневшие от ярости глаза. Убейте их, никто не смеет оскорблять наследника клана Лю и уйти после этого целым куском. На нас выскочило два мужика ростом под 2 метра и ударили нас мечами, после чего высекли из нашей кожи искры, что заставило всех зевак уронить челюсть. Я, как и лиса, могли бы уклониться, но не было смысла. Нарочито медленно запустил пальцы в дыру, что оставил меч, и пошевелив ими, я недовольно посмотрел на этих трех дебилов. Вы испортили нам одежду. Если охранники успели вспотеть так, будто их с ведра окатили, истеричный молодой господин возмущенно смотрел на меня, краснея от ярости. Да как ты смеешь делать из меня клоуна? Ты знаешь, кто мой отец? Сейчас же ударь себя по лицу и попроси прощения, а ты, женщина, должна заставить меня простить вашу наглость в постели. Ему, похоже, сильно запала в душу твоя красота, учитель. Да, тяжелый случай. Но почему мы его еще не превратили в кровавый туман? Позволить ему жить будет самым большим наказанием для того, кто его воспитал, и для этого города, что позволяет ему ходить по улице и кусать всех подряд, как собака. Мда, в мои времена люди просто вырезали весь клан, не щадя ни собак, ни цыплят. Чи реально гонялись за цыплятами? Лиса покраснела, отведя взгляд, и пробормотала. Ну, ты же сам видишь, как это бесит, просто зла не хватает. Тем более не я это придумала. Так все делают не одну тысячу лет. На нас навалилась тяжелая ки, которая подчинялась чужой воле, свидетельствуя о том, что на нас обратил внимание минимум на уровне зародыша, ибо только с этого уровня и выше можно управлять внешней ки. Мы, впрочем, даже не почесались, но вот одежда прилипла к коже весьма сильно, и я почувствовал, что начали трещать швы на рукавах. Нет, блять, они реально решили испортить наши халатики. У них что, вся семья поехавшая? В общем, вскоре к нам присоединился еще один хмырь, только теперь бородатый, и заорал как резанный. Какая дерзость! Кто этот ублюдок и эта распутная девка, что устраивают беспредел в моем городе? Теперь можно я их убью? Ну, пожалуйста, спросила лиса с подергивающимся веком. Я вздохнул и вырвал из Дантоня зародыш этого бородатого ублюдка, заставив его выплюнуть фонтан крови, схватившись за дыру в животе. Микроверсия этого деда с такой же бородатой старой мордой была просто отвратительна, но я сдержал импульс раздавить эту мерзость и просто ждал. 5. Недолго пришлось ждать, и вскоре в таверну вошел какой-то дед в точно таком же невзрачном халате, как и у нас с лисой. Зачем вы устраиваете все это в моем городе, товарищи даосы? Они испортили нашу одежду и оскорбили. Хм, у вас удивительная рассудительность и доброта для наших дней. На этом моменте бородатый выплюнул еще больше крови, упав на колени и держась за дыру, с которой не прекращала течь кровь. Дед посмотрел на него и, покачав головой, взмахнул рукой, достав 2 кольца и отправив их по воздуху. Я получил их и отправил ему зародыш этого деда, который дед вернул бородатому, и тот сразу воспрял, а его лицо стало здоровым и румяным. На этом уровне физическое тело все меньше имеет значение для культиватора, и даже дыра в животе все равно что укус комара, если культивация никуда не делась.